«Вас ввели в заблуждение», — Стив нахмурился. «Никто ему не препятствует. Но гражданин Дэн Рус 9 класса, он не может сам покинуть нашу территорию без сопровождения силовых ведомств. Сами понимаете, нелегальный мигрант, попал на землю незаконно», — со значением поиграл бровями артист. «Тогда мы его забираем, не раньше, чем вы распишетесь в его получении. Протокол под камеру, нет проблем. Где завизировать?» «Здесь», — Стив подвесил невидимый документ перед лейтенантом. Представитель власти бегло пробежал по воздуху глазами и приложил к документу большой палец. Со стороны это все выглядело забавно, но я удержался от усмешки. «Лейтенант МакКвин, полицейское управление Торонто. Забираю пациента Дэна Руса из клиники Онтарио под свою ответственность. Дэн Рус, пройдемте». Я посмотрел на адвоката, тот молча кивнул. «А мои вещи? А пакет с алкоголем и сигарами?» Я требовательно посмотрел в глаза Стива. «Сейчас выдадим со склада», — выдавил из себя безопасник и мстительно добавил. «Лейтенант, обязательно проверьте вещи на контрабанду». «Разберемся», — безразлично ответил полицейский. Через 10 минут мы оказались на улице. Я переоделся из больничных вещей в свои и наконец-то почувствовал себя человеком. Вдохнул всей грудью знакомый мне с детства чистый воздух летней тайги. Клиника находилась в окружении сосен и елей за чертой города. «Мистер Браун, дальше сами». Лейтенант остановился у полицейского внедорожника в черно-белой раскраске со знакомой бабочкой «Шевроле». «Спасибо, Люк, за помощь. Ты очень помог. Ни за что, обращайтесь. Передавайте привет супруге», — кивнул лейтенант и вместе с напарником уехал. «И мы поедем». Адвокат остановился у неброского седана. «Кладите ваши вещи в багажник». Закинул чемодан, в котором звякнули спрятанные в него бутылки, залез на переднее сиденье, бесшумно тронулись. Через некоторое время мы выехали из леса в жилую застройку. Я с интересом вертел головой, пытаясь найти отличия от городов, оставшихся в прошлом. Людей на тротуарах и в скверах немного. Все высокие, подтянутые, загорелые, лето в самом разгаре. По улицам едут бесшумные машины незнакомого дизайна, а в остальном все привычно. Такие же высотные здания из бетона, стекла и стали. Тихо, размеренно, спокойно. Только над головой иной раз пролетают футуристического вида бескрылые болиды. Вот и все отличие от моего времени. Что, сильно большая разница? Усмехнулся адвокат. Да не особо. Мистер Браун, а как так получилось, что полиция была на нашей стороне, а не на стороне безопасности клиники? Полиция всегда на своей стороне, а сегодня нам просто повезло. Как раз дежурил лейтенант, которому я как-то помог. Впрочем, завтра и послезавтра дежурят люди, которых я тоже когда-то выручил. Услуга за услугу. Некоренным гражданам земли приходится поддерживать друг друга. Знакомо улыбнулся я, вспомнив взаимопомощь в национальных диаспорах в прошлом. А куда мы едем? Лично я еду в кафе. Утро было беспокойным. Думаю, мы заслужили по чашечке кофе. Поддерживаю. Представляете, я не пил кофе 400 лет. Минут 20 мы ехали до центра и, наконец, остановились около уютной кафешки «Линдвер». Говорят, этому заведению почти 500 зим. Адвокат взял в руки меню, когда мы разместились за столиком у окна. Не знаю, я впервые в Торонто. А во, чашка капучино, 100 кредов. Удивился я. Вчера первым делом я разузнал средние цены на еду и одежду, и сейчас был неприятно удивлен на порядок большей ценой за ароматный напиток. Если здесь веками варят кофе, и они до сих пор на плаву, значит, как минимум, кофе неплох. Я думаю, мы можем доплатить за историю. Да, но у меня с собой совсем нет денег. Я бы не хотел быть кому-то должным. Дэн, у меня для вас хорошая новость. Ваша помощница не только дала ваш контакт с крайне интересной и запутанной историей, но и попросила меня передать вам подарок от банка. Коммуникатор, через который вы можете оплачивать свои покупки и связываться с ней. Конечно, было бы проще, если бы у вас стояла нейросеть, но за неимением гербовой. Люси такая милая девушка. Я принял из его рук легкую коробочку. Начитанная, симпатичная, отзывчивая, мой идеал. Она еще сказала, что могу звонить ей в любое время дня и ночи. Наверное, сильно ей понравился. Как вы думаете, банк не будет против, если я на ней женюсь? Ну а чё, деньги есть, свободен как птица. Зачем искать лучший вариант? Слетаю, посватаюсь. Адвокат на моих словах покраснел, хрюкнул и, не выдержав, заливисто рассмеялся. Да уж, рассмешили, Он вытер платком выступившие от смеха слезы. «Люси, это самообучающийся искусственный интеллект. Она и должна быть такой отзывчивой и милой. Знаете, сколько психологов трудилось над ее созданием, чтобы она нравилась клиентам. Для мужчин помощница женского пола, для женщин – мужского. Бывает и наоборот, но это исключение. Хотя, вы можете поменять помощницу на помощника. Вот это поворот. Не ожидал. Нет, пусть будет Люси», – грустно улыбнулся я. «Вот так всегда. Только встретишь идеальную женщину, так она или виртуальная, или ей не интересен». Я вдруг вспомнил холодную красоту лечившей меня Патриси. «Расскажите, а как здесь все обустроено? Классы, долголетие, другие миры. Вот вы, например, какого класса? По вам не скажешь, что у вас много денег». Я взглянул на его мятый пиджак и нелепую бабочку. «Вот теперь я верю, что вы сюда прибыли из прошлого. Моя нейросеть подтверждает вашу искренность на 90%. Адвокат опять развеселился. «Дэн, местный этикет требует никогда не интересоваться возрастом, классом полезности и количеством денег. Хотя, граждане более высокого класса могут видеть классы других людей ниже уровнем. Вот я, например, вижу, что вы 9 уровня». Он посмотрел над моей головой, словно считал информацию. «А дату моего рождения тоже видно?» «Нет, это уже персональная информация. А что касается внешности, женщины хотят выглядеть помоложе, мужчины тоже молодятся, но без фанатизма. Скажем так, все определяет общество, в котором вращается человек. У граждан низших классов не хватает денег на омолаживающие процедуры, живут они меньше и выглядят натуральнее. Люди второго класса доживают максимум до 200 лет», сообщил мне адвокат информацию, которую я ранее вычитал в Галаните. «А первый класс? Почему они живут дольше всех?» «О-о, это долгая история. На момент вступления Земли в Звездную Федерацию, на Приме уже существовала каста долгожителей. Почему они живут так долго, это тайна. Знакомый медик считает, это связано с редактированием генома. Поэтому все помешались на своем социальном рейтинге, люди стремятся пролезть в первый класс и улететь в систему Денеба, чтобы пожить подольше. Но ведь это дискриминация. Люди живут мало, хотя, могли бы жить дольше и принести больше пользы. Такова жизнь», — мистер Браун пожал плечами. «Хочешь жить долго и счастливо? Старайся. Хочешь в первый класс? Лезь по головам. Все, как было у нас, homo homini lupus est. Мрачновато у вас здесь, настроение упало ниже плинтуса. Я-то думал, корабли бороздят просторы, в будущем все для людей, а по факту попал в жесткое классовое неравноправие. Эй, выше нос». Адвокат оценил мое минорное состояние. «Главное, что у тебя здесь», — он ударил себя в грудь. «Только ты решаешь, кем ты станешь и где ты будешь. Думаешь, я сразу стал гражданином Земли? Я родился на Венере в семье уровня ниже среднего, в колонии, где не видно солнца из-за кислотных облаков. А сейчас я гражданин с третьим классом, который все заработал своей головой. Почему вы мне помогаете?» До меня вдруг дошло, что сидящий передо мной человек совсем не беден, а вся его одежда и внешний вид не более чем инструмент в работе адвоката. В самом-то деле, кто принимает всерьез забавного толстячка с пухом на голове и старомодными очками? Я же говорил, что не местные должны помогать друг другу. «Делай добро и бросай его в воду», — это еще моя бабушка говорила. «Сегодня я помог тебе, завтра ты мне», — все очень прагматично. «Тем более, мне за это платят». Банк Популяр пытается закрепиться на перспективном для себя рынке финансовых услуг Земли. «Ты просто оказался в нужное время в нужном месте, а я всего лишь хорошо делаю свою работу». Он глянул на часы и полез в коммуникатор. «Вот и заседание по твоему вопросу началось. Через пару минут все будет ясно». Я тоже вспомнил про свой новенький коммуникатор и начал распаковывать коробку. «Так, что у нас здесь?» «Простенький ком с логотипом Популяра. Ну да, было бы странно надеяться на навороченный, как у того же мистера Брауна». Включил, дождался загрузки системы, прошел идентификацию по отпечатку пальца и радужке глаза, получил приветствие от виртуальной помощницы. «Скажите, а что с нейросетями?» Я посмотрел цены, на самую новую со всеми базами межзвездного пилота мне не хватит всех моих денег. «Что посоветуете? Купить постарее и подешевле или подзаработать и поставить потом новейшую версию?» «Дэн, я глубоко убежден, что не надо становиться жертвой рекламы, а надо думать. Например, у меня сейчас стоит нейросеть 12-го поколения, а моему коммуникатору уже 5 лет, и мне для работы хватает. Если вы хотите стать пилотом и освоить необходимые базы знаний, а денег нет, идите во флот», — адвокат опять перешел на «вы». «Тем более, они вас ждут и обучат совершенно бесплатно. После прохождения службы у вас останутся все базы и необходимая конфигурация нейросети. Стоит ли 3 года вашей жизни кучки кредитов и бесценного опыта, решать вам. А вы бы как поступили? На вашем месте я бы пошел служить. Вы не адаптированы к новой жизни, у вас нет необходимых социальных связей. Вы – невидимка для всех. Тем более, не надо забывать про висящий над вами долг муниципалитету. Полагаю, ваших денег еле хватит для погашения счета клиники, иначе вы бы так не реагировали на цену. 1 000 000 кредов за нейросеть, базы и лицензию – не такие уж большие деньги для межзвездного пилота, работающего на серьезную компанию. О, вот и новости из суда, он вчитался в поступившие на ком сообщения. Ну, могло быть и лучше. Дэн, вам повысили рейтинг социальной полезности до 7 класса. Если бы у вас стояла нейросеть, вам был бы присвоен 6 класс. Согласитесь, в этом есть резон. Что еще? Через год можно подать заявление на пересмотр. Поздравляю, не у каждого получается повысить свой класс сразу на 2 уровня всего за 1 день. Я тоже начинал с 7 класса, всегда помните мою историю. Спасибо, от души поблагодарил мистера Брауна, отлично разрешившего мои затруднения. Быть невидимкой мне не привыкать, справился в Москве, справлюсь и здесь, а вот его совет идти во флот, чтобы сэкономить на обучении, бесценен. Позвольте, оплачу наш счет, я уже оплатил через нейросеть. Угощение от адвокатского бюро Браун и Браун. И все же, я настаиваю, я не привык, чтобы за меня кто-то платил. Может, мой бзик давно устарел, но это и мой бзик. В первые голодные годы студенчества я сам решал свои проблемы, не опускаясь до попрошайничества ни у родителей, ни у однокурсников. Да, пришлось нелегко, но я мужчина или где, справился. Что-то похожее на понимание мелькнуло в глазах адвоката. Хорошо, вы можете перечислить мне 200 кредов. Войдите в банк, забейте нужную сумму и прикоснитесь своим коммуникатором к моему. Готово. Уважаемый Дэн Рус, спасибо, что угостили чашечкой кофе. Мистер Браун, вам спасибо. Что ж, моя миссия закончена. Вы теперь можете спокойно перемещаться в рамках муниципалитета. Он встал из-за стола. Не забывайте, после встречи с дознавателем вы должны сразу погасить долг и покинуть планету, если решите не идти во флот. Мы вышли на улицу, я достал из багажника свой чемодан, пожал пухлую ладошку адвокату, и тот уехал. Выбрал на коммуникаторе забитый номер банка. Уважаемый Дэн Рус, с вами говорит ваш персональный помощник Люси. Чем я могу вам помочь? Я услышал знакомый голос. Привет, спасибо за помощь с адвокатом. Без тебя я бы не справился. Ну что вы, это моя обязанность. Я рада, что вам удалось поднять свой гражданский класс до 7-го. Вы теперь можете остаться в своей родной солнечной системе, — промурлыкала Люси. Вот если бы не знал, что разговариваю с железякой, был бы уверен в общении с реальной девушкой. Чем я еще могу вам помочь? Подскажи, где поблизости находится гостиница из недорогих? Надо где-то перекантоваться несколько дней. Внимание на карту. Из недорогих поблизости 3-звездочный отель «Ача» и «Сохо Торонто», 4 звезды. Построй маршрут в «Ача» и забронируй там обычный номер на пару ночей. Мне еще на нейросеть копить и копить, обойдусь без 4 звезд. Дошел до отеля, обратился к молодому человеку на ресепшн. Здравствуйте. На имя Дэна Руса должен быть забронирован номер. Привет. Есть такое. Бронь на 2 суток без завтрака. С вас 150 кредитов. Как будете оплачивать? Я помахал перед ним коммуникатором, и парень пододвинул ко мне платежный терминал. Прикладывайте. Ошибка. Банк пишет, недостаточно средств на счете. Странно. Вот только что платил за кофе. Попробуйте еще раз, — удивился я. Парень заново вбил нужную сумму и пододвинул ко мне терминал. Опять ошибка. Вам нужно связаться со своим банком. Парень вернулся к своим делам, потеряв ко мне интерес. Я отошел к дивану, около которого оставил свой чемодан. Странно, сбой, что ли какой? Зашел в приложение банка, в сообщениях красным висит арест счета, все деньги заблокированы в обеспечении требований муниципалитета Торонто. Стал звонить Люське, в ответ: у вас недостаточно средств на счете для связи с персональным помощником. Набрал службу поддержки банка по общей линии, ориентировочное время ожидания связи с оператором 6 часов, Перед вами 762 человека. Вы можете оставить свое сообщение, с вами свяжется первый освободившийся специалист. Рекомендуем воспользоваться ответами на часто возникающие вопросы. Писец, приплыли. Глава 4. Подхватив чемодан, вышел на улицу. Что же делать? Зашел в поисковик. Фух, ну, хоть Галанит не отключили. Нашел телефон адвокатской конторы Браун и Браун и не стал звонить. Проскочившая мысль опять попросить помощи у милейшего адвоката умчалась вдаль. А вдруг откажет, если банк уже отказал в премиальном обслуживании? Не хочется разочароваться в понравившемся человеке. Я должен сам справиться со своими проблемами, всего-то надо найти денег, чтобы переночевать и поесть. Хотя тут же тайга рядом, а она мне дом родной, и накормит, и напоит, и даст выспаться. Если не решу проблему с деньгами, так и поступлю. Рядом остановилась кислотного цвета спортивная машина-двухдверка, из которой вышла ругающаяся на французском парочка. Не обращая на меня никакого внимания, высокая, под 1,80 м, блондинка модельной внешности отбривала ухажера. «Шарль, между нами все кончено. Забудь меня и никогда больше не звони». Ухажер был выше ее, слащавый, как заднеприводный Кен из мира Барби. «Это из-за той стриптизерши?» «ФФ, нашла к кому ревновать. Она же 8-го уровня, приезжая из колонии». Молодой человек заплетающимся языком попытался успокоить свою пассию. «Ты и правда такой тупой, мерда, из-за этого человека я собиралась выйти замуж». Начала разоряться девица, а я в этот момент пожалел, что понимаю все языки, не все, что слышишь, хочется понимать. «Да ты в трусы ей залезь, не только у меня на виду, у всех на виду. Шарль, ты думаешь, никто не сольет такой горячий материал репортерам? Уже сегодня везде будут фотки, как отдыхает внук главы правящей партии, топящего за семейные ценности. Ты понимаешь, что после этого вашей семье не получится удержаться у руля муниципалитета? Почему? Парень был явно туповат или слишком расширил сознание, раз не понимал очевидного. Потому что я не собираюсь быть посмешищем, идиот. Я расторгаю помолвку. Это была моя ошибка, когда я сделала на тебя ставку. Наша семья больше не будет спонсировать избирательную кампанию вашей семьи, а без наших денег вам вообще ничего не светит. Она повернулась уйти, но парень схватил ее за руку. Куда ты пошла? Никто никакую помолвку не разрывает. Ты моя сучка, а еще раз пасть откроешь, пожалеешь. Поняла? Слащавый налился дурной кровью. Раздался звук пощечины. Это тебе за сучку. Ах ты, на. Я боковым зрением увидел, как бывший жених ударом по лицу свалил девицу на землю. Вот тебе, получай. Он стал пинать блондинку, стараясь попасть по голове. Девушка неожиданно оказалась крепкой, блокируя удары своими руками. Ну все, ты сама напросилась. Готовься стать овощем. У бешено вращающего глазами торчка вообще сорвало крышу. Он вытянул к девушке руки, и та сразу отключилась. Сейчас поджарю тебе мозги. Я сначала тормознул, уж слишком быстро развивались события, и мой мозг не сразу переключился с моих проблем на чужие. Зато потом, сам не понял, как смог так быстро оказаться рядом. Рванул урода за руку, разворачивая к себе, и ударом в грудь свалил его на землю. Ну, не могу я смотреть, как избивают женщин, воспитан так, не по понятиям это и не по закону. Наклонился к бесчувственной девушке, жива, дышит, надо вызвать скорую. Стал рыться в коммуникаторе в поисках нужного номера, но меня отвлекли. Да ты знаешь, на кого руку поднял, растрепанный блондинчик медленно встал, потирая ушибленную грудь. На морального урода, избивающего женщин, я убрал ком в карман. Чую, сейчас мне будет не до него. Всего 7-й уровень, удивился он. ФФ, тебе конец. Парень вытянул ко мне руки, как до этого протягивал к подружке, и напрягся. Ты бы не тужился так, для сосудов вредно, посоветовал я покрасневшему от натуги красавчику. Странно, но я ничего не почувствовал. Может, он так меня напугать решил? Не понял, откуда у такого быдла пси-защита. Удивился он и прыгнул ко мне. Для торчка под препаратами он неожиданно слишком резво атаковал. Я с трудом увернулся, уйдя с линии удара. Спасибо айкидо, тренировки не прошли даром. Тело среагировало, как надо. Захватил руку противника и через бедро бросил на землю. Проваливай, пока я тебе челюсть не сломал. Будешь потом только бульон через трубочку пить, посоветовал я ему. Но он не внял, подскочил и с дикими глазами бросился на меня, беспорядочно размахивая кулаками зацепил меня по скуле, но сам получил по зубам. Его челюсть хрустнула, и блондин прилег на асфальт отдохнуть, а я предупреждал, потряс в воздухе кулаком со сбитыми костяшками. Сверху раздался шум, и рядом с нами приземлился один из болидов, периодически пролетавших над городом. Из поднявшейся дверцы на дорогу выскочила спортивного вида темноволосая девушка в форменном комбинезоне с неизвестными мне нашивками. Тоже высокая, чуть пониже пострадавшей модели, но все равно выше меня. «Мать, как же так?» – стала причитать она на великом могучем, бухнувшись перед пострадавшей на колени. «Совсем тебя одну оставить нельзя. Это что, мама твоя?» – вырвалась у меня. Врачиха, которой было 70, выглядела зрелой женщиной, а эти две – девчонки девчонками. Хотя, кто этих богатых знает, может, им уже по сотне лет плюс-минус. Дурак, что ли? Подруга эта, ляпнула она и резко повернулась ко мне. «О, так ты из наших? Помогай давай!» Девушка потянула бесчувственную подругу за руку, пытаясь поднять ее. Подошел и подхватил несостоявшуюся невесту на руки. «Куда ее? Давай в салон!» Девушка в два прыжка оказалась у флайера и открыла вторую дверцу. Бережно положил пострадавшую на сиденье и замер, разглядывая залитое кровью лицо. Да, досталось ей, нос точно сломан, полные губы разбиты, во рту тоже кровь. Но медицина должна справиться, у них же здесь чудо-капсулы есть. Чего встал, не тупи, полезай следом, скомандовала спортсменка, стоя уже у дверцы с другой стороны. Зачем, а ты что из этих, из мазохистов? «Желаешь познакомиться с его семейкой поближе?» – кивнула на валяющуюся тушку торчка. «Да ну, нафиг, тогда полетели скорей, пока копы не примчались». Я схватил чемодан и подбежал к девушке, откинувшей к штурвалу кресло. «Там тесно, не влезу». Я оценил микроскопичный размер сиденья сзади. «Ничего, жить захочешь, не так раскорячишься. Да оставь ты этот чемодан, ни за что, ты не знаешь, что мы с ним пережили». Я полез внутрь, устроился боком, иначе ноги не влезали, на колени поставил ребром чемодан. Спортсменка зафиксировала меня спинкой своего сиденья, захлопнула дверцу и лихо взмыла в воздух. Фу-ух, успели. Через пару минут напряженного полета со сменой высот выдохнула она. «Ты как там?» «Терпимо. А куда мы летим?» Заинтересовался я. «Мы уже вылетели за пределы Торонто, под нами расстилалась канадская тайга. В другой муниципалитет, туда, где нас семейка Шарля не достанет». Девушка потянула штурвал на себя, и флайер стал набирать высоту. «Даня», — представился я. «Эля», — ответила пилотесса, не оборачиваясь. Весь полет прошел в тягостном молчании. Я списал это на волнение девушки за подругу, которая так и не пришла в себя. «Блин, долго же мы летели». Я пытался разогнуться после приземления. По моим ощущениям, летели мы не меньше 3 часов и сейчас были в другом часовом поясе. Кругом была глубокая ночь. Кряхтя вылез из болида и огляделся. Флайер стоял на освещенной площадке у дома, напоминающего загородную усадьбу. По приземлению нас встречало двое мужчин, сразу подхвативших пострадавшую на носилке и галопом унесшиеся внутрь. Эль рванула за ними следом, я остался один. Элеонора стояла у кресла, на котором сидел крупный мужчина. В данный момент он разглядывал на мониторе паренька, усевшегося на поклажу и глядевшего в звездное небо. «Дядь Леш, ты проверь его, какой-то он мутный. Сам 7-го класса, а стоит боевая нейросеть. По крайней мере, на запросы моей не откликнулась, я пыталась взломать ее во время полета». «Почему боевая?» Эля правильно поняла невысказанный вопрос мужчины. Он попер с голыми руками на Шарля, у которого продвинутая сетка с боевыми приложениями и инфрой. «Голыми руками он бы с Шарлем не справился, точно тебе говорю», — представился Даней, говорит по-русски чисто. «Ну, не верю я, что он случайно оказался рядом с Ленкой и вмешался, хотя, должен был понимать, чем ему грозит избиение одного измора. Вот ты бы вмешался, если бы тебе светила каторга», — горячилась она. «Я бы вмешался, но я, это я, молодежь нынче пошла сыкливая, хотя, если он прилетел из колонии, в разных колониях, разные нравы», — пожал плечами мужчина. «Эля, а ты спасибо-то ему сказала, за спасение подруги? Я сейчас смотрю на отчет диагноста, если бы парень не вмешался, Шарль бы успел до конца Елене Сергеевне мозги поджарить. Ты просто не успевала на ее вызов. А так, доп говорит, что обойдется. Поваляется недельку-другую в капсуле и будет как новенькая. Только память насколько пострадала, пока неизвестно». «Нет, не сказала», — буркнула девушка. «Как-то не до этого было». «Ага», — взламывала его нейросеть, — усмехнулся мужчина. «Ладно, зови его в дом, Поглядим, что за птица. Дядь Леш, а, может, ты сам, а я пойду, Ленку проведаю. Что, стыдно стало? Ладно, я схожу. Мужчина с кряхтением поднялся из кресла. Эх, старость не радость. Дядь Леш, не ворчи, тебе только 90 лет исполнилось. Мужчина в самом расцвете сил. Спасибо. Чмокнула в воздух и ускакала. Через четверть часа, когда я уже думал, что обо мне все забыли, во двор вышел погрузневший мужчина, в движениях которого проскальзывала грация вольного борца. Медведи тоже такие с виду неуклюжие, а сильнее зверя в тайге нет, недаром его зовут хозяином, то есть звали. Голодный, заходи, поедим, позвал он и, не оглядываясь, вернулся в дом, подхватил чемодан, зашел следом. Мне бы руки помыть, сказал я, разглядывая опухшую кисть. Кровь на соднивших костяшках уже запеклась, и рука начала ныть. Мужчина оценивающе глянул на мой кулак. «Пойдем-ка, я тебе боевую рану обработаю, чтобы скорее зажило». Он повернулся и направился влево по коридору. «Да оставь ты чемодан, здесь его не украдут», — бросил он, не оборачиваясь. Пришли в светлый кабинет, похожий на медицинский, где мужчина усадил меня на кушетку и поводил надо мной непонятным прибором. «Молодой человек, давай знакомиться. Меня зовут Алексей Федорович, я здесь отвечаю за безопасность. Расскажи, откуда ты, и что с тобой случилось?» Он начал звенеть склянками в шкафу. «Где это?» «Здесь». Я не торопился отвечать на вопрос, все безопасники одинаковые, последнее знакомство в Торонто с одним из них вышло не очень. «Здесь, это в московском муниципалитете. Мы в получасе езды от города», хмыкнул он и вопросительно приподнял бровь, ожидая моих ответов. «Данила, Даниил Русских», поправился я. «Войди», сократили до Дэна Руса. Летел в Москву, но не долетел, приземлился в Торонто. Ауч, руку обожгло. Безопасник, когда я начал рассказывать, залил рану какой-то вспенившейся жидкостью. Вот и все, за день рука пройдет. Да ты рассказывай, рассказывай, я внимательно слушаю. Я так понимаю, вас происшествие с подругой или интересует? Стоял у отеля, никого не трогал. Рядом остановилась машина, вышла девушка с парнем, стали ругаться. Что-то про разрыв помолвки говорили. Она оторвала его от стриптизерши, сказала, свадьбы не будет. Он был резко против, не дал ей уйти, начал бить. Пришлось вмешаться, не могу смотреть, когда на женщин руку поднимают. А дальше Эля прилетела. Вроде, все, все, да не все. Ты самое главное не сказал, почему вмешался с риском для себя. Да он укуренный был или синькой глаза залил. Какой риск? Ну, раз-то он по тебе попал. Беспасник достал зеркало и показал мне налившуюся синим гематому на скуле. Фигня. Он остался лежать, а не я, легкомысленно отмахнулся. Я про другой риск. У Шарля, жениха Елены Сергеевны, третий класс с гражданской полезности, а у тебя седьмой. У его отца и деда, второй класс. Предвзятое мнение судьи муниципалитета, где семейство морозоправляет уже больше 20 лет, можно не учитывать, так как любое нападение представителя низшего класса на высший является преступлением. Разбирательства как такового не будет, тебя автоматом понизит до 10 класса и отправит на каторгу. Да вы достали с этой каторгой, не выдержал я, все только ей пугают. Я что, должен был позволить вашему Шарлю сделать из невесты овощ? Он грозился ей поджарить мозги. Федерации нужна дешевая рабочая сила, пожал плечами Алексей Федорович. Рабство запрещено. Но ведь всегда можно закрутить гайки, если есть запрос общества на ресурсы и бесплатных работников. Никто не горит желанием лететь на малопригодные для жизни планеты, поэтому строгое законодательство помогает власть имущим расширять жизненное пространство для всего человечества. Вы хотели сказать, для граждан первого класса, я недавно обнаружил занятную статистику, больше всего денег у жителей Примы. Жаловаться на несправедливость мира можно бесконечно. Я предлагаю не терять время, а потратить его более продуктивно. Если ты расскажешь о себе как можно более полно, я подумаю, как тебе помочь. Помощь? За просто так, в моих словах непроизвольно проскользнул сарказм. Не верю, что я смогу потянуть его помощь. В новом мире всем от меня что-то надо. Стиву, Ром, клинике, денег, банку, денежного клиента, адвокату, плюшек от банка. Я вижу, ты пока не в ресурсе, примирительно поднял руки безопасник. Пойдем, покормлю, как и обещал. Поздно уже, выспишься, завтра и поговорим. Утро вечера мудренее. Утром в кабинет начальника безопасности зашла зевающая Эля с кружкой парящего кофе. «Дядь Леш, ну как, нарыл чего на парня?» Она посмотрела в красные глаза Алексея Федоровича. «Ты что, не спал всю ночь?» «Не успел. Интересного кадра ты мне подкинула. Представляешь, ему больше 400 лет, точнее, ему 424. Девушка закашлялась, поперхнувшись, кофе пошел не в то горло. «Как это?» – вытаращила глаза она. «Не знаю. Его дело очень скудное. Место рождения, земля без конкретики, родственных связей нет, словно он возник из ниоткуда. Только возраст, пол и имя. Еще вчера он был 9 класса, и вдруг за один день по решению муниципального суда Торонто его класс повышен до 7-го. А сейчас тот же суд заочно его арестовал, наложил арест на его банковский счет и объявил в розыск. И нейросети у него нет, ни боевой, ни самой простенькой гражданской. Я просветил его в медкабинете. Вот такие пироги с котятами. Вряд ли он охотник за твоей подругой. Более тупой легенды для подводки и придумать нельзя. Да, а еще он колючий, как ежик. Другой бы из кожи вон лез, чтобы понравиться, а он... В общем, ты со своей стороны с ним пообщайся, поблагодари за спасение Елены Сергеевны, чай с ним там попей или пообедай, разузнай о нем побольше. Если он не тот, за кого себя выдает, сдадим его канадской полиции. Пффф, вот еще. Пусть сам спасибо скажет, что провел ночь не в камере, а у нас в усадьбе. Много чести для бывшего 9 класса, да и не нравится он мне, низкорослый какой-то. Я тебя сколько учил, что главное не снаружи, главное, не рост, а что у него внутри. У парня есть стержень и не только. Думаю, он преподнесет тебе несколько сюрпризов на татами, если встанешь с ним в спарринг. С чего ты взял? Я вторая на курсе по рукопашке, а у него даже нет сетки. Видел, как он двигается, как держится. Впрочем, тебе решать, благодарить его или нет. Это ведь не ты, а он твою подругу спас. Чего ты так на меня смотришь? Теперь уже точно можно говорить, что спас. Док обещает, что вся память восстановится. Ладно, посмотрим, кто кого. Не верю, что со мной можно без нейросети справиться. Проснулся утром в белоснежной постели выспавшимся и отдохнувшим. Вышел в гостиную, где за обеденным столом был накрыт обычный завтрак из гречневой каши и блинов с икрой. Красный. Позавтракал в одиночестве, а на чаепитие ко мне присоединилась Эля. Она налила себе чаю и приземлилась за стол напротив меня. Я оценил взглядом ее прикид. Вместо вчерашнего строгого комбинезона она была одета в мешковатый спортивный костюм розового цвета. «Привет», — помахала она ручкой. «Привет», — осторожно ответил я. У меня возникло стойкое ощущение, что ей от меня что-то нужно. Как рука зажила, я посмотрел на кулак, на котором вместо глубокой раны за ночь появилась молодая кожица. «Еще бы, дядя Леша тебя нанитами обработал, они чудеса творят с открытыми ранами», — ответила с гордостью, словно сама эти наниты вырастила. «Понятно, наниты, так наниты, мне пофиг, помогло и ладно. Что планируешь сегодня делать?» Я пожал неопределенно плечами. «А я на каникулах, еще 2 недели отдыхать, представляешь, учусь в академии на пилота», — похвасталась. «Круто, чё, я бы тоже на пилота поучился. Тебя не возьмут, у тебя нейросети нет». «Ведь нет же?» «Пока нет, потом появится». «Слушай, а давай в спортзал сходим? Мне интересно, как ты смог одолеть Шарля. Предлагаю провести дружеский спарринг». Из нее так и пер энтузиазм. «Не, не хочу. В лес пойду, погуляю, а потом лететь уже будет пора. Мне надо вернуться сегодня в Торонто, пока мое отсутствие не заметили». «Зачем тебе обратно?» Удивилась по-настоящему. «Дознавателя должен там ждать, федерального. Чтобы проблем не было, надо вернуться». «Нет, ты точно дурачок. Проблемы у тебя появятся, если ты вернешься в Торонто. А зачем ты нужен дознавателю? Уровень обещали повысить. До 6-го, отшутился я. А чего она при каждом случае обзывается? Врешь», сделала вывод Эля. Вдруг она перегнулась через стол и взяла меня крепко за руку. «Признавайся, ты ведь не случайно оказался около Ленки, охотишься на невесту из семьи Морозовых? Да отстань ты, не знаю я никаких Морозовых». Со второй попытки я вырвал руку из захвата, встал в раздражении. «Сыт по горло я вашим гостеприимством, все время какие-то подозрения, будто виноват в чем. Пойду я, спасибо за завтрак». Зашел в свою комнату, застегнул чемодан. «Нищему собраться, только подпоясаться». «Данила, постой», на выходе из дома меня тормознул Алексей Федорович. «Что ж ты такой резкий? Пойдем, поговорим, мы недолго. Ну, мы вошли в его кабинет, и я встал около двери, скрестив руки на груди. Безопасник присел на крышку своего стола. Не держи зла на Элеонору. Она сильно обожглась со своим молодым человеком, вот и судит всех по одному козлу. Специально пошла в академию на пилота, чтобы быть подальше от земли, хотя может здесь жить, ни в чем себе не отказывая. Зачем мне эти тайны мадридского двора? Ты прав, незачем. Я хочу поговорить о тебе. Куда ты сейчас? Пойду ловить попутку до города, потом буду искать вариант улететь в Торонто, озвучил первую мысль. Как такового плана у меня не было. Если добраться до Москвы на попутке еще можно было попытаться, то как лететь в Америку без денег я не представлял. Тебе же надо встретиться с дознавателем, я могу устроить так, чтобы он прилетел сюда, в Москву. Эля права, нельзя тебе возвращаться. Дознаватель тебя опросит и отпустит, а из муниципалитета ты уже не сможешь выбраться. Поэтому давай представим вместе, что дознаватель приезжает сюда, тебя опрашивает и отпускает. Что ты будешь делать дальше, если по закону должен сразу покинуть землю? Вообще-то планировал пойти служить во флот, я не стал кочевряжиться. Если со мной по-хорошему, зачем хамить в ответ? Может, чего дельного подскажут? Я должен круглую сумму муниципалитету Торонто за лечение, или выкладывая из кармана, или иди служить, ну, или в каторжане, куда я пока не стремлюсь. Да, чтобы с тебя списали долг, тебе надо призываться там, он побарабанил пальцами по столу. Что ж, давай так, ты остаешься здесь, ждем дознавателя, после его посещения отвозим тебя в муниципалитет Торонто прямо к дверям призывного пункта. Муниципалитет не сможет тебя достать у вояк, я здесь не останусь, доберусь до Москвы, там подожду, а у тебя деньги-то есть на гостиницу? По-доброму усмехнулся безопасник. Нет, придумаю что-нибудь. И у меня, конечно же, не возьмешь. Я отрицательно помотал головой. Ладно, он с силой помассировал виски. Есть вариант бесплатно поселить тебя в апартаментах семьи Морозовых. Они в курсе твоей роли в спасении дочери и хотели бы тебя отблагодарить. Алексей Федорович, мне не нужна благодарность ни от Эли, ни от семьи ее подруги. Я помог не из-за благодарности, а из-за своих принципов. Если поможете встретиться в Москве с дознавателем, буду признателен. А что касается всего прочего, правда, не нужно. Пойду я, надо успеть добраться до Москвы засветло. Какой же ты принципиальный. Мне сегодня все равно надо было в Москву ехать, подброшу тебя попуткой. На это твои принципы согласны? На это, да. Вот и ладненько. Подожди немного, скоро поедем. Алексей Федорович Летягин, возглавлявший СБ известной семьи Смирновых уже очень много лет, возвращался из Москвы. Поездку, конечно, можно было бы сделать и попозже, текущие дела не горели, но из-за свалившегося, как снег на голову, Даниила, и не вовремя устроенного ему теста на правду Элеонорой, пришлось ехать. Летягин усилием воли унял поднявшееся в душе раздражение на девушку. Дело молодое, ей всего-то 26, дитя по нынешним меркам, и никто ей не указ. Младшая дочь, которую балуют. Два старших брата занимаются делами семейной корпорации, а младшенькая сестренка делает, что хочет. Захотела стать пилотом, пошла на пилота, с условием, что в никаких военных действиях она участвовать не будет, а отслужит в Солнечной системе и после окончания службы станет управлять максимум яхтой. В принципе, это даже полезно, дисциплина ей не помешает, а то один ветер в голове. После школы развлекалась, крутила парнями, как хотела. Потом влюбилась, обожглась на бабнике, который ей изменял. Разочаровалась в любви, поступила в летную академию, где перед ней продолжили расстилаться однокурсники, зная, из какой она семьи. Но сейчас нашла коса на камень. У загадочного Данилы оказалось слишком болезненное чувство собственного достоинства, дошедшее до крайности. Любой другой с радостью принял бы помощь, хоть от Морозовых, известных и богатых промышленников, хоть от Смирновых, их давних и добрых партнеров, входивших с Морозовыми в топ-100 богатейших семей московского протектората, распространившего свое влияние на европейскую часть исторических земель России. Но не в случае с Даниилом, он во что бы то ни стало решил идти по жизни сам, собирая по пути все шишки. Зазвонил коммуникатор. Посмотрев на имя абонента, усмехнулся и включил громкую связь. «Здорово, Борисыч, и тебе не хворать, Алексей Федорович», — раздался знакомый голос коллеги, работающего на семью Морозовых. «Как сам, твоими молитвами, копчу небо потихоньку. Я чего звоню? Посоветоваться хочу. Занятный парнишка к вам попал. Морозов, когда узнал, рвал и метал, пообещал от мора мокрого места не оставить. Он потом остынет, отойдет, но с канадцев виру по-любому возьмет. А вот как парня отблагодарить, не знает. Может, деньгами? Погасим его долг перед клиникой. Борисыч невзначай показал, что тоже не зря ест свой хлеб. И некоторые моменты биографии Дэна Руса СБ Морозовых раскопало само. Не возьмет, отрезал Летягин. Принципиальный слишком. Он даже от предложения бесплатно пожить в ваших московских апартах отказался. Парнишка наш, правильный и в то же время не наш. Ты его возраст видел? Видел. Удивился сильно. Вот и набрал тебе посоветоваться. Ты-то с ним вживую общался. Понимаешь, есть в нем что-то провинциально-рыцарское. Сейчас таких на земле уже не делают. Все слишком на своем эго сосредоточены. А он буром попер вступаться за незнакомую девушку, несмотря на последствия. А точно за незнакомую, может, слышал где, что она из Морозовых. Инфа, 100%. Элеонора Викторовна ему проверку на тактильном полиграфе устроила, поставила себе такое расширение после того раза. Не слышал ни про Морозовых, ни про последствия в виде каторги. Да, дела, что посоветуешь? Борисыч был лет на 20 младше коллеги и не стеснялся иной раз спросить совета. Я бы посоветовал пока не вмешиваться, а приглядывать за парнем. Издалека. Федералы на дознание к кому попало на окраину Содружества не летают. А вдруг, он в чем замешан? Ты думаешь, он чей-то засланец, или пират? Удивился Лев Борисович. Я думаю, нет. Но мы пока будем держаться от него подальше, чего и вам желаем. Вдруг, чего нароют? Сам знаешь, кто всем заправляет на приме, и должен понимать, где не наш уровень. Да и дыма без огня. Я тебя понял, с сомнением в голосе ответил коллега. Ладно, присмотрим за ним осторожно. Он сейчас где? Высадил в центре на Лубянке. Спокойный район, в переплет попасть не должен. Да ты не переживай, контактами обменялись. Если что, позвонит. Он от меня будет ждать звонка, я федерального дознавателя в Москву перенаправлю, как у себя появлюсь. Я тебя понял. Хорошо, спасибо. Отбой. Попрощался заторопившийся куда-то Борисыч и отключился. Спасибо не булькает, буркнул в пустоту Летягин. Лев Борисович Скороходов спешил поскорее найти парня и взять его под негласную охрану. Так-то в Москве безопасно, но, если что с ним случится, старший Морозов, славящийся крутым нравом, спросит именно со Скороходова, а не с флегматичного Алексея Федоровича. Опять же, что парню делать в незнакомом городе? Погуляет, проголодается, а тут и Лев Борисович нарисуется. И никуда Данила не денется, так как голод, не тетка. Люди, когда голодные, почему-то забывают и про гордость, и про принципы. Улица и не таких гордецов ломала. Поэтому, тьфу-тьфу-тьфу, лучше он за Данилой присмотрит, чтобы не вышло чего. Глава 5. Как будто в прошлое попал, центр Москвы совсем не изменился. Как объяснил мне Алексей Федорович, послуживший гидом за время нашей короткой поездки, все здания до 20 века считаются историческими и не подлежат сносу. О прошедших веках и о том, что сейчас это совсем другая Москва, говорило отсутствие высотных зданий и типовой застройки в спальных районах. Теперь, в отличие от Торонто, кругом были малоэтажные здания, утопающие в зелени. Останкинская телебашня, Москва-Сити с небоскребами тоже исчезли, и на сегодня самыми высокими сооружениями в городе являются шпили древнего Кремля. СБшник высадил меня с вещами на Кузнецком мосту и уехал, предварительно обменявшись со мной контактами. Договорились быть на связи, как только у него будет информация о прибытии дознавателя, он со мной свяжется. «Привет, Москва, долго мы с тобой не виделись. Интересно, какая ты стала?» Я присел на лавочку пешеходной улицы. Мимо идут нарядные люди, до меня им и дела нет. Изредка скользят по мне равнодушным взглядом и идут дальше. Одежда у народа самая разная, от деловых костюмов и мундиров, до легких платьев и спортивной облегающей одежды. Подростки, которые бунтовали против взрослых во все времена, одеты в кислотного цвета тряпки на несколько размеров больше. И рванье все перестали носить, вышло из моды. Я с сомнением посмотрел на свои потертые до дыр джинсы, бывшие в тренде 4 века назад, и вздохнул. Придется побыть пока оборванцем, денег в кармане, чтобы обновить свой гардероб под требования современного общества, Нет, достал коммуникатор, зашел через Галанит на сайт с вакансиями на предмет подзаработать с возможностью одновременного проживания, отсортировал предложения по муниципалитету и по требованиям к гражданским классам соискателей 7-8 уровней. Первая подработка – выгульщик собак, занятость на 3 часа по полтиннику в день, мимо, убирать какашки за чужими собачками не собираюсь. Следующее, швейцар на 12-часовой рабочий день, вахты по 2 недели, требуется медкнижка, не подходит, где я им возьму медкнижку, да и трудоустройство на постоянку, а ко мне, по словам СБшника, в течение недели должен дознаватель прилететь, и все, Москва, прощай. Что там еще из вакансий? Парикмахер, массажистка, танцовщица, бармен, посудомойщик в разные заведения, да вы издеваетесь. Первые 3 страницы вакансий, везде нужны медицинские книжки. Странно, что для выгула собак книжка не нужна, забыли написать, наверное. Поискал в сети, что за медкнижки, и с чем их едят. Получить приезжим можно за день всего за 100 кредов, ближайшая контора в 2 кварталах. Блин, денег нет, но вы держитесь там. Всего вам хорошего, здоровья и удачи, вспомнилось из прошлого. С упавшим настроением стал листать вакансии дальше. Но все не то. Ради интереса отсортировал их с требованием знания иностранного языка. Первая должность – переговорщик со свободным владением немецкого. Из требований – умение ругаться на немцев на немецком же языке. Я, натюрлих, БГГ, прикольно, я бы смог, но это работа для граждан минимум 4 класса. Следующее – космический юрист по экстерриториальным спорам со знанием интерлингвы. Не мое, опыта нет, да и заточен на другое. Последняя вакансия – экстрасенс для животных со знанием собачьего, кошачьего и змеиного языков. Бред. Слышал я и мяуканье, и шипение, ничего в голове не щелкало. Нет у них языка, как и не верю в экстрасенсов. Вернулся к вакансиям для граждан 7-8 классов, стал листать в поисках подходящей работы. На 10-й странице увидел объявление. В бар «Старый пират» хозяину требуется помощник-мастер на все руки, оплата – 100 кредов в день. Что примечательно, ни слова про книжки от медицины, расположен недалеко, буквально в 2 шагах. Подхватил чемодан и решительно зашагал по стрелке навигатора. Посмотрю, поработаю день-2. Я же из деревни, а у нас все парни были мастерами, могли с любым инструментом обращаться. Если не понравится, подзаработаю на книжку и свалю. Здравствуйте. Есть кто? Я зашел в незапертую дверь темного бара. Ау. Чего орешь? Заходи. В освещенном дверном проеме у барной стойки появился мужской силуэт. Да, понятно теперь, почему у бара такое название. Передо мной оказался старик в повязанной на голову бандане и черной повязке на глазе. Ну вылитый пират, только деревяшки на ноге и попугая не хватает. Пиастры, пиастры. Вдруг завопила птица в клетке на барной стойке. А, нет, не хватает только деревяшки. Чего хотел? Старик тяжело опустился на стул и начал вытирать о передник руки. Я по объявлению, мастер на все руки. Меня Даня зовут, сразу обозначил намерение и представился. А ты всегда работу искать с чемоданом ходишь? Усмехнулся он. Потом присмотрелся ко мне и разочарованно протянул. Понятно, 7, значит, жить негде. Или только прилетел, или уже с другой работы выгнали, теперь ищешь возможность зацепиться. Да не, я уже здесь больше 10 дней. И никто меня с работы не выгонял. Вы проверьте, я и правда много чего умею. Да, ну, смотри, старик включил освещение. Это чё это? Куликовская битва здесь была? Я немного охренел от увиденного. Вся мебель в баре была разгромлена. Курсанты летной академии, махнул рукой старик. Как напьются перед отлетом на орбитальную базу, так всю посуду на счастье перебьют. Иногда увлекаются. А полицию не пробовали вызывать? Мажоры они. Какая им полиция? Да я не в обиде, двойной ценник возмещают без проблем, только время прибраться здесь занимает. А, ну если на счастье, я потыкал кроссовкой в разваленный надвое табурет. Короче, паря, я смотрю, ты уже в рабочей одежде пришел, молодец, он кивнул на мои фирменные рваные джинсы. Сможешь здесь прибраться за полдня, ты принят. На заднем дворе бункер для мусора, мебель рассортировать, требующую ремонта оставить, поломанную выбросить, вечером доложить, что осталось в живых. Я закажу, завтра перед открытием бара привезут. Все понятно? Ага, чего не понять-то? Дядя, а здесь плотницкий инструмент есть? Я по-новому осмотрел помещение. Вся пострадавшая мебель из массива дерева, сделано грубо для антуража. Кое-что починить для человека с руками проще простого. По крайней мере, попытаться стоит. Какой я тебе дядя? Флинтом меня зови или капитаном. И давай уже, кончай выкать. Инструмент дам. Сможешь что починить? В плюс пойдет. Сломаешь инструмент, вычту из зарплаты. Понял, Кэп? Понял, принял. За инструмент не переживай. Я почти всю жизнь в деревне жил, а у нас каждый с топором и молотком умеет обращаться. Ну-ну, посмотрим. А ручки-то помнит. Я с любовью хлопнул по отполированному до блеска сиденью починенного табурета и потянулся. Уже вечер. Устал с непривычки, давно руками не работал. Все получилось. Не скажу, что стало лучше, чем было, но сидеть без опасений можно. В мусор ушла всего одна лавка, да и то я из нее напилил дощечек для ремонта мебели. Ну что, много надо заказывать. На пороге появился хозяин заведения. А во, это ты все сделал? Старик прошел внутрь и недоверчиво попытался пошатать ближайший стол. Массивный стол даже не шелохнулся. Я, из невозвратных потерь, одна лавка. Еще бы воском пройтись по трещинам, тогда вообще вся мебель как новая. Хэмэмэм, хозяин присел на ближайшую лавку и попрыгал на ней задницей. Ну как ты смог, без материалов-то? Вот, видишь, напилил из погибшей лавки, я перевернул восстановленный табурет. Снизу плашку на клей посадил и саморезами стянул. И так везде, а со столами и того проще, все столешницы целые оказались, только ножки где подломились или разъехались. Да уж, удивил ты, Даня, удивил. Что ж, ты принят, он хлопнул по коленям и поднялся. Я бы за новую мебель 2000 отдал, поэтому выпишу тебе премию 1000 кредов, заслужил. Итого получается 1100, тебе на какой счет перечислить, не надо на счет, он у меня заблокирован. Если можно, наличкой. Откуда на земле наличка? Удивился моему незнанию. Давно уже все безналом рассчитываются. Это в колониях слитки разных металлов вместо налички используют. А мы не в колонии, чтобы золотом или серебром платить. Или никелем каким. Не знаю, что у них вместо мелочи используется. Нет, конечно, и на земле слитки золота хождения имеют. Но это не про меня, Кэп. А я могу в счет этих денег здесь пожить? Если у тебя какое подсобное помещение есть, я бы его арендовал на недельку в счет премии. Ну, и поесть чего, а то с утра во рту маковой росинки не было. Дяденька, пустите погреться, а то так есть хочется, что аж переночевать негде. Усмехнулся старик, типа того. Да я адекватный, дяденька, не переживайте. Проблем со мной не будет. Я включил все свое обаяние. Но, погрозил мне пальцем. Ох, чувствую, пожалею я о своем решении. Ладно, оставайся, если на неделю. Сейчас у курсантов каникулы, опять могут заявиться. Поможешь с ремонтом, только, чур, в зал в рабочее время не выходить. Мне еще оправдываться перед миграционщиками или другими проверяющими из-за тебя не хватало. Если что, ты мой родственник, дальний. Понял, спасибо. А как мне к тебе обращаться перед проверяющими? Ну, чтобы не спалиться, капитан Флинт, просто капитан. Иван Матвеевич я. Флинт это он, старик посмотрел на клетку с птицей. «Пиастры, пиастры!» – заорал дурниной попугай, увидев обращенные к нему взгляды. «Так-то он и другие слова знает, и не все приличные. Я наслушался всякого, пока ремонтом мебели занимался. Надеюсь, спать с ним в одном помещении не придется. На следующий день я был грузчиком, принимая коробки и киги с алкоголем и едой. Матвеич, а не проще на пищевом принтере печатать, чем вот это вот все? Или у тебя его нет?» Присел я на скрипнувший табурет, умаился, пока разгружал. Никогда не думал, что столько выпивают и съедают за вечер в небольшом по размеру баре. Чудак человек, конечно, есть. Но, во-первых, на принтере дороже выходит, все-таки земля, аграрная планета, а во-вторых, пластикового дерьма из принтера курсанты и во время полетов наедятся. Здесь же все натуральное. Да и запрещено алкашку через принтер гнать на продажу. Нет, для себя, ради бога, травись, как хочешь, на продажу, ни-ни. Иначе, что облагать акцизами и налогом? Картриджи из принтера, да фиг знает. Пусть у налоговой голова болит. А почему к тебе только курсанты ходят? Не только. Много их здесь бывает, но и обычные завсегда-то и есть. Те же фискалы с полицией иногда заходят, еще бы платили всегда, эх. Отдохнули, и хватит, давай за работу, прервал перекур капитан, поняв, что сболтнул лишнего. В 6 часов вечера бар распахнул свои двери для посетителей. К этому времени я уже познакомился с персоналом заведения. Барменом оказался молодящийся мужик Павел лет 45, паха для своих, представился он, повариха Зоя Васильевна Подполтинник, шеф-повар, закончила курсы готовки блюд в невесомости, представил ее капитан, и официантка Людочка, улыбчивая невысокая девица лет 20, все 4-го класса, местные. Меня Кэп представил в качестве вриаразнорабочего, и всех разогнал по рабочим местам. Зоя Васильевна, а как обычно кухня в баре работает? Я присел к ней с расспросами, пока она перебирала продукты. Обычно, ну, смотри, сначала идут после работы перекусить и пропустить по бокалу пива простые люди. В это время заказывают салаты и горячие вроде пасты или бургеров. После 9 вечера приходит завсегдатай посидеть за барной стойкой. Заказывают те же салаты и жареные перченые сники типа крылышек и креветок, а после 12 народ приходит веселиться и пить. Почти ничего уже не заказывают. Кухня закрывается в час ночи, я иду домой. Бар работает до 6 утра или до последнего посетителя, повариха начала строгать салат. А во, это получается, Паха и Люда по 12 часов на ногах, молодые, вот и выдерживают. Пашка-то хитрован, он не сильно утруждается, у меня ощущение, что он всегда под хмельком, а девоньке достается, как пчелка туда-сюда носится. Да не смотри ты так, обычная работа, 5 рабочих дней, понедельник, вторник, выходной. В рабочие дни все довольно спокойно, основной напряг в конце недели, ну, или когда курсанты приходят перед отлетом. Понятно, я отошел в сторону, на кухню впорхнула Людочка и забрала готовое блюдо, Зоя начала готовить следующий заказ. Видимо, система заказов здесь настроена через нейросеть, потому как никаких экранов и бумажек с заказами я не увидел. В целом оказалось, не так страшен черт, как его малюют. Всей работы, загрузить грязную посуду в посудомойку и принять очередную партию еды с напитками днем. Так-то они втроем без меня до этого справлялись. Это мне повезло, что оказался рядом после разгрома бара, когда капитан в сердцах разместил вакансию в Галаните. Погромы такие случались нечасто, курсанты наведывались всего несколько раз в год во время каникул, и не всегда ночь заканчивалась массовой дракой с дебошем и ломанием мебели. Наступила суббота. Я уже вполне освоился, проблем со мной не было, и Кэп предложил мне поработать лицом в зале. «Даня, ты парень крепкий, спокойный, не пьешь. Посиди после 9 вечера за барной стойкой вместе с посетителями, присмотри за порядком. Паша тебе будет наливать безалкогольные коктейли за счет заведения. И за Пашкой посмотри, а то поступают сигналы». Что за сигналы, Матвеич не стал уточнять, а я не стал расспрашивать. Если что будет странное, замечу. Конечно же я согласился. Сидеть всю ночь на кухне или у себя в подсобке было скучно, а спать невозможно. Громкая музыка за тонкой стенкой долбила по барабанным перепонкам почище отбойного молотка. Отсыпался после закрытия бара, по-другому никак. «Что будешь?» – спросил меня Павел, когда я в 9:30 взгромоздился на высокий табурет. «А что есть?» Я обвел взглядом почти пустой бар. За стойкой втыкает в коммуникатор какой-то мужчина с бокалом пива, за одним столом сидит парень с девушкой, за вторым – три нарядные фемины весело щебечут о своем, о девичьем, вот и все посетители. Еще 3 стола стоят пустыми. Да, не скажу, что это самое популярное место в Москве. И как Кэп сводит концы с концами. Не, так-то место антуражное. Деревянный штурвал на стене, рыбацкие сети, пеньковые канаты и прочие якоря, компасы, барометры на стенах и под потолком. Может, еще набежит народ. Вот, барное меню, изучай. Паша подвинул мне лист плотной бумаги формата А3. А Куба Либра есть? Это что такое? Коктейль один популярный. Был, я стал изучать незнакомые названия лонг-дринков. Вместо знакомых маргариты, кровавых Мэри, всякие мечты колониста и прочие оргазмы в космосе. Паха, а сделай-ка мне мечту. Без алкоголя. Паша забодяжил мне розовое нечто в высоком бокале. Я с опаской попробовал. Ну, такое. С алкоголем, наверное, должно быть вкуснее. А на основе рома какие-то коктейли есть? Нее, в нашем баре нет. На земле ром давно не делают, везут из колонии. Мы его не закупаем из-за конского ценника, поделился бармен, бесчисленный раз протирая полотенцем очередной бокал. Из дистиллятов только граппа, коньяк, виски, бурбон и текила. Ну, и ректификаты, куда без них, понятно. А кола есть? Пепси или кока? Есть кока-кола. По оригинальному рецепту из принтера, наклонившись ко мне, вполголоса как великую тайну сообщил Паша. Я сам занимался восстановлением рецептуры. В меню колы нет, но для дорогих клиентов. В общем, ты парень в доску свой, могу налить на пробу.